о совершенном своем почтении и преданности. Он посылает его высокопревосходительству пустые деревянные ящики, но при этом не упоминает о главном. Он не говорит ни слова о том, что в квартире Спешнева уже побывали. Сколь не поразительно, это так. Дубельт скрывает от членов комиссии крайне важное и к тому же официально задокументированное обстоятельство и тем самым фактически совершает должностной подлог. Более того, он как бы становится сообщником Лепранди. Но недаром Леонтий Васильевич слывет за очень умного человека. Он прекрасно понимает, что самостоятельная, без ведома непосредственного начальства раскрутка этого дела могла бы повести к грандиозным последствиям. В конце концов, он подчиняется графу Орлову, а не генералу Набокову. Как бы ему этого ни хотелось, он предпочитает не вести собственные игры. На очередном заседании, не отрываясь от прочих дел, следственная комиссия бодро записывает в своем журнале под номером 41, что вследствие сделанного дворянином Спешневым показания были произведены все описанные выше действия, которые, впрочем, повели лишь к тому, что генерал-лейтенант Дубельт припроводил в комиссию означенные два ящика и доску простого дерева. Никто из высоких следователей, кроме Дубельта, разумеется, так и не узнает о тайном визите Лепранди. Эта информация будет погребена в бумагах третьего отделения. Трудно сказать, какое употребление найдет комиссия доставшимся ей трофеям, пустым ящикам, число которых во время их перемещений в пространстве между квартирой Спешнева, зданием у Цепного моста и Петропавловской крепостью почему-то сократилось до двух. Что же, однако, кроется за всей этой загадочной историей? Ведь не подкупили же, наконец, и самого графа Орлова коварные заговорщики, дабы с его помощью уничтожить вещественные улики? Еще более дико предположение, что Лепранди вдруг исполнился сочувствие к Спешневу и, рискуя карьерой, а может и головой, решился ему помочь. Хотя такая романтическая версия, безусловно, устроила бы тех, кто желал бы оправдать в глазах потомства неразборчивость молодых пушкинских дружб. И все-таки Лепранди был послан не для того, чтобы что-то найти, но скорее, чтобы скрыть. Судя по всему, с этой задачей он справился блестяще. И если бы не откровенность типографов, вынудившая начальство послать Станкевича туда, где уже и без него обошлись, о миссии Лепранди мы не узнали бы никогда. Впрочем, в деле этой информации и нет. А все документы, могущие вызвать нежелательные вопросы, оказались во внутренней переписке. Между тем, для самого Лепранди находка типографии могла бы стать важнейшей личной удачей и сильнейшим козырем в затеянной им игре. 17 августа 1849 года, на исходе следствия, он направляет в высочайше учрежденную комиссию свое особое мнение. Тот, кто по истинной совести мог почитать себя главным открывателем преступных деяний, внушает комиссии, что расследуемое ею злоумышление гораздо серьезнее, нежели члены комиссии полагают. Он приводит в подкрепление этого своего тезиса массу примеров, рисуя устрашающую картину тотального, охватившего едва ли не пол России заговора. Но о том, что могло бы самым существенным образом подтвердить справедливость его опасений, он почему-то умалчивает. Более того, в собранных и сохраненных им бумагах, где тщательно зафиксированы мельчайшие подробности его участия в Петрашевской истории, нет ни единого намека на его воскресный совместно с подполковником Брянчаниновым визит в дом на Кирочной улице. жестоко обиженный третьим отделением и никогда не упускавший возможность указать на его промахи и огрехи,